«Не осведомлен», — с грустной иронией подумал Лямпе. «Дальше куда прикажете?» — спросил извозчик без особого рвения. «Возле кладбищенской церкви остановишь», — распорядился Лямпе. «Не то чтобы у самой, но где-нибудь на супротив, как прикажете». Глава восьмая. Но и другие не сидят сложа руки. Кладбищенская церковь, деревянная, невеликая, потемневшая от времени, располагалась у обширного погоста, которому, надо полагать, и была обязана своим названием. Начинавшаяся за нею слобода выглядела с точки зрения непредвзятого наблюдателя совершенно обычным местом, вовсе не обладавшим внешними признаками преступности и разгула. Самые обычные улочки, самые обычные дома, при дневном свете выглядевшие вполне благопристойно и добротно. Меченные разноцветной акварелью куры у калиток, лениво развалившаяся в пыли собака, баба с полными ведрами — хорошая примета, а? Лошадь с телегой у ворот — тишина жаркого вечера. Лямпа неторопливо шагал, помахивая тросточкой. Миновал небольшой трактир, опять-таки выглядевший со стороны сущим образцом благолепия. Внутри, конечно, гулеванили, но без особого шума. Пристойно наяривала гармошка, и несколько голосов выводили с неподдельным чувством «Прощаемая зазноба», «Минул лишь миг един, и вновь я уезжаю на остров Сахалин». Вполне возможно, для певших эти строки были отнюдь не чистой абстракцией, а реальным жизненным опытом. Сразу за трактиром у забора стояли пять человек, судя по расслабленным позам, с утра снедаемые скукой. Итальянец Ламброзо не нашел бы в этих физиономиях черт врожденной преступности, но Лямпе, давно уже переставший смотреть на мир сквозь призму наивности, сразу определил по нарочито честным и равнодушным глазам, с кем имеет дело. Очень уж старательно смотрит сквозь. «Папиросочкой не раздолжите?» «Господин прохожий с той же нарочитой почтительностью осведомился крайний. Секунду подумав, Лямпе остановился возле него и раскрыл портсигар. Дождавшись, когда проворные тонкие пальцы, вряд ли принадлежавшие привыкшему к физическому труду индивидууму, вытянули сразу парочку, спросил: «Не подскажете ли, господа хорошие, где мне найти Ваню Тутушкина?» Краем глаза видел, что ближайшие обменялись молниеносными взглядами, и в воздухе явственно ощутилось напряжение. «Как сказать изволили?» — состроил непонимающую рожу тот, кто угощался папиросами. «Кубышкин?» «Тутушкин?» «Иван?» — спокойно произнес Лямпе. «Простите, господин, не имеем чести такого знать. Сроду не слыхивали подобного имечка». И тут же все пятеро стронулись с места, двинулись к трактиру, последний, не выдержав, украдкой оглянулся на Лямпе и тут же отвел глаза, заторопился следом за компанией. Врали, конечно, поганцы, не могли не знать, ну и черт с ними. Однако как тут пусто, сонное царство право. Вот и дом во дворе, обнесенным забором с зеленой калиткой. Ни души, ни во дворе, ни в обширном огороде. Единственным представителем рода человеческого оказался босоногий мальчишка, игравший сам с собою в свайку посреди пыльной улочки. При виде Лямпе он воспрянул духом, живенько подбежал и без церемонии попросил: «Господин, дайте пятачок». «А зачем тебе пятачок, милое дитя?» — без улыбки поинтересовался Лямпе. Милое дитя, шмыгая носом, резонно пояснила: «Нечто пятачки лишними бывают?» «Резонно», — согласился Лямпе, вынимая серебряную монетку, крохотную и невесомую, как рыбья чешуйка. «Ты где живешь?» «А вон а!» — мальчишка неопределенно махнул в пространство. «Ивана Тутушкина знаешь?» Собеседник лямпы почесал босой ногой другую и, хитрейшим образом щурясь, выдал философскую сентенцию —